Глава 39. Спустя 30 лет, в 1976 году, пригласили меня на 2 месяца в Иерусалим, чтобы прочесть несколько лекций в еврейском университете. Университет выделил мне однокомнатную квартиру на горе Скопус. Там каждое утро сидел я и писал рассказ «Господин Леви», вошедший в книгу «Гора дурного совета». Действие рассказа происходит на улице Цфания в последние дни британского мандата. И поэтому я отправился побродить по улице Цфания и соседним с ней, поглядеть, что изменилось с тех пор. Частная школа отчизны ребенка давно закрылась. Дворы забиты всяким хламом, фруктовые деревья зачахли. Учителя, чиновники, переводчики, кассиры, переплетчики, доморощенные философы, сочинители писем в редакцию — почти все они исчезли. А квартал заполнила религиозная беднота. Почти все наши соседи исчезли, если судить по фамилиям на почтовых ящиках. Только госпожу Штих, маму горбатенькой девочки Минухеля, я видел один раз издали. Она дремала на скамеечке в углу захламленного двора рядом с мусорными баками. С каждой стены вопили хриплыми голосами надписи, грозящие грешникам всевозможными карами. Сметены ограды скромности, великая беда навалилась на нас, не прикасайтесь к нашим мессиям, камень из стены возопит о злой напасти, о горе, великая жуткая мерзость, подобной ей еще не было в Израиле, и все в таком вот духе. 30 лет не видел я свою учительницу, преподававшую во 2-м классе частной школы отчизны ребенка. И вот внезапно я обнаружил, что стою на пороге ее дома. На месте лавки молочника господина Лангермана, продававшего молоко из тяжелых круглых железных бидонов, теперь был галантерейный магазин. Религиозный люд мог купить там ткани, пуговицы, кнопки, крючки, молнии, карнизы, занавески. Вряд ли учительница Зелда здесь живет. Но среди хлипких почтовых ящиков нашелся и ее. Тот самый, из которого в детстве я выуживал почту, поскольку замочек заржавел и не открывался. Сейчас ящик был просто взломан. Кто-то, наверняка мужчина и наверняка более нетерпеливый, чем учительница Зелда или я, раз и навсегда сломал замок. И надпись на ящике изменилась. Вместо «Зелда Шниерсон» было написано «Шниерсон Мешковский». Странно, имени Зелда нет, дефиса между 2 фамилиями нет. Что, если мне откроет ее муж? Что я ему скажу? Или ей? Я уже почти повернулся, чтобы сбежать, словно застигнутый врасплох ухажер в какой-то кинокомедии. Я понятия не имел, что она вышла замуж, что овдовела. Мне даже в голову не пришло, что в ее доме я был 8-летним мальчиком, а вернулся 37-летним мужчиной. Сегодня я старше, чем она была тогда. Кстати, дело снова происходило ранним утром, как 30 лет назад. Конечно, следовало позвонить перед визитом, либо написать несколько строк. А вдруг она на меня сердится? Не простила мне, что я ее оставил. Не простила мое молчание. Не простила за то, что я не навестил ее ни в связи с выходом в свет ее книг, ни в связи с присуждением ей литературных премий. А может, и она, подобно некоторым иерусалимским старожилам, затаила на меня обиду за то, что в моем Михаэле я, по их мнению, плюнул в колодец, из которого когда-то пил воду. А если она изменилась так, что не узнать? Если это теперь совсем другая женщина? Оставила сладость свою. Лишилась сладости я, Но мед пророков мне не нужен. Лишилась сладости я, и дом мой стал другим. Но и поныне в нем звучат голоса, и праздники отмечают все так же. Не стала я ветром в пустоте, я буду влагой для ростка. Истомился он по воде. Сердце мое по орбите мрака возвращается к Богу. Минут 10 стоял я перед дверью, потом зашел во дворик, выкурил сигарету или даже две, потрогал бельевые веревки, с которых когда-то снимал я ее скромные юбки, коричневые и серые. Среди плит, которыми был вымощен дворик, я обнаружил и одну с трещиной. Она треснула под ударом камня, когда я колол орехи. И взгляд мой устремился поверх красных крыш Бухарского квартала на заброшенные холмы, что высятся к северу. Но теперь там ни пустырей, ни самих холмов. Теперь там населенные кварталы, ароматы школ, Маалот Дафна, Геват Мефтар. Но что я скажу ей? Здравствуйте, дорогая моя учительница Зелда. Надеюсь, я не помешал. Зовут меня так-то и так-то. Здравствуйте, госпожа Шниерсон-Мешковская. Я был когда-то вашим учеником. Быть может, вы помните меня. Извините, я лишь на минутку. Мне нравятся ваши стихи. Вы ничуть не изменились. Нет-нет, я не пришел брать у вас интервью. Я позабыл, до чего же темны тесные иерусалимские квартирки на первом этаже даже в солнечное летнее утро. Темнота отворила мне дверь. Темнота, наполненная коричневыми запахами. Из темноты прозвучал ясный голос, который я помнил. Голос девушки, доверяющей словам и любящей их. «Входи, Амос, входи. И сразу за этим ты наверняка захочешь, чтобы мы посидели во дворе. И затем... В лимонад тебе добавить чуточку сиропа? И потом, ох, прости, в детстве ты любил лимонад с капелькой сиропа, но ведь все меняется. То утро и нашу беседу я воспроизвожу, разумеется, по памяти, словно пытаюсь восстановить из руин старинное здание по 7-8 уцелевшим камням. Но среди тех немногих камней, что сохранились, эти ее слова — именно их в точности сказала Зелда тем летним утром 76-го года, 30 лет спустя после нашего медового лета. За 25 лет до того, как летним утром я напишу эти строки. Это воспоминание о визите, который, в свою очередь, призван был возродить воспоминания. Я с улыбкой ответил: «Спасибо, буду очень рад выпить у вас лимонад», как когда-то. Так я и подумала, но посчитала нужным спросить. Потом мы пили холодный лимонад. Место, где когда-то стоял ящик со льдом, занимал теперь холодильник. Маленький, устаревшей модели. Мы немного поговорили о прошлом. Да, она читала мои книги, а я читал ее. Но как раз об этом мы говорили мало, словно торопились пересечь опасный участок дороги. Говорили о судьбе супругов Нахлиэли, Изабеллы и Гетцеля, о других общих знакомых, о переменах в квартале Керем-Авраам. Моих родителей и ее мужа, который умер лет за 5 до моего визита, упомянули мимолетно и тут же переключились на обсуждение Агнона и, кажется, Томаса Вульфа. «Взгляни на дом свой, ангел», тогда как раз перевели на иврит. Постепенно привыкнув к полумраку, я с удивлением обнаружил, что все вещи в комнате остались на своих местах. Коричневый мрачный буфет притулился в углу, словно старый пес. За стеклами дремали чашки из сервиза. На буфете стояли фотографии родителей Зелды, выглядевших моложе ее. Была там еще фотография мужчины, и я догадался, что это муж Зелды, но все же спросил, кто это. Когда я задал этот вопрос, в глазах ее вдруг мелькнуло что-то задорное. Она легко рассмеялась, но ответила сдержанно: «Это Хайм». Коричневый круглый стол как-то скукожился с годами и показался мне гораздо ниже. В книжном шкафу стояли религиозные книги, старинные, в черных потертых переплетах. Среди них было и несколько новых роскошных изданий большого формата в кожаных переплетах с золотым тиснением, а также четырехтомная антология истории средневековой ивритской поэзии в Испании и Провансе профессора Хайма Ширмана, а еще коллекция поэтических сборников и даже романы, новейшая ивритская проза. В дни моего детства этот шкаф был высоким-высоким, теперь же он опустился до уровня моих плеч. Там и сям, на буфете, на этажерке и на полке у изголовья кушетки, стояли позолоченные подсвечники, зажигаемые в хануку, безделушки из оливкового дерева, статуэтки из металла. Грустный горшок с цветами приютился на тумбочке, еще парочка на подоконнике. И повсюду лежал полумрак, пропитанный коричневыми запахами. Вне всякого сомнения, это была комната религиозной женщины. Не келья аскета, а место, где человек сосредоточен на своем внутреннем мире. Все тут было сдержанно и печально. Да, как она и сказала, все меняется. Нет, дело не в том, что она постарела, и не в том, что она теперь знаменита. Она стала серьезной. Больше я ее не видел. Слышал, что она все же переехала, что у нее появились близкие подруги, намного моложе ее и даже моложе меня. Слышал, что она тяжело заболела и в 1984-м, накануне Шаббата, умерла. Но я больше не виделся с ней, не писал ей, не отправил ей свою книгу. Я видел ее фото в литературных приложениях к воскресным газетам, и однажды, в тот день, когда она умерла, лицо ее мелькнуло в выпуске теленовостей. Когда я встал, собираясь попрощаться, выяснилось, что и потолок опустился. Он почти касался моей головы. Годы не сильно изменили ее. Она не подурнела, не растолстела, не усохла. Глаза ее блестели, как раньше, и смотрели они так же пристально и внимательно, словно вытягивали из меня все мои тайны. И все же она переменилась. Учительница Зелда теперь очень походила на свою квартиру. Словно серебряный подсвечник была она, словно тускло поблескивающий подсвечник в полумраке. И здесь мне хочется быть предельно точным. В ту нашу встречу Зелда была и свечой, и подсвечником, и темным пространством. Вот как написал я о ней в своей книге «И то же море». Что хотел я и что я узнал. Я помню ее комнату, улица Цфания, вход со двора. 8 с четвертью лет в лихорадке, мальчик, обитающий в мире слов. «Моя комната, — пишет она, — не задает вопросов ни восходом и ни закатом. Ей довольно, что солнце вносит поднос золотой, а месяц поднос серебряный. Я помню. Виноградом и яблоком угощала меня в каникулы в 46-м. Я разлегся у нее на циновке, лживый мальчишка, влюбленный. Из бумаги я вырезал для нее цветы и венки, юбка. Была у нее коричневая, похожая на нее, колокол и запах жасмина. Молчаливая женщина. И коснулся Я краешка платья ее, случайно. Что хотел я, того не узнал я. А то, что узнал я, жжет.